когда умерли мертвые боги. Мы с Крисом закончили все занятия. Я успела принять душ и отнести в прачечную некоторые особо грязные вещи. Привычно натруженные мышцы тянуло, но не критично. За годы в академии я успела привыкнуть к регулярным нагрузкам. А здесь скорее развивали другое. Физические упражнения давая лишь в штатном режиме. Поэтому я была вполне в силах сделать что-то еще, раз уж до встречи с Люси осталось немного времени. Тем более мне не давало покоя одно незаконченное дело, которому можно было уделить чуток сил и времени, ведь в итоге я получу отличную награду. Я уверенно постучала в тяжелую дверь. Еще с улицы я убедилась, что в комнате писаря горит свет, а значит, он на месте. Услышав позволение войти, я протиснулась внутрь. Дитрих Машт сидел за столом и читал. Я на мгновение не удержала лицо и моргнула. В последний раз, когда мы виделись, вокруг круглой лоснящейся физиономии вились тугие кудри, не хуже моих, а сейчас голова писаря была лысой и блестела, словно на ней побывал жирный поварихин блин. «А, девочка-загадка, Ясмин, наверное, ну заходи». «Почему загадка?» – спросила я, усаживаясь на гостевой стул. «То ли щит, то ли меч», – беззлобно пояснил он. «Что привело?» Переходить сразу к делу было недальновидно. Это я вызубрила на зубок еще в детстве. Главное правило втирающегося в доверие – покажи заинтересованность жизнью другого человека. Просто спросить, как дела, было странно, мы же не приятели, поэтому я задала другой вопрос. «Мне очень интересно, как прошло вскрытие вечной твари. Чувствую себя за нее в ответе, что ли, и улыбнулась как можно дружелюбнее». «Интересная постановка вопроса». Машт почесал кустистую бровь, которая теперь рядом с ровной лысиной напоминала сорняк на чистом огороде. «Нетипично для истребителя, я бы сказал». «Мне правда интересно, если это, конечно, не секретная информация». «Не думаю, что магистр будет делать из этого тайну. У нас редко что скрывают на заставе от кого бы то ни было. А ты практически закончила учебу. А что конкретно тебя интересует?» «В первую очередь, то, чем та тварь отличается от остальных. Почему не рассыпалась через столько дней после смерти?» «Эх, я бы тоже хотел это знать», – погрустнел Машт. «Мне не с чем ее сравнить, к несчастью. Старых образцов по очевидным причинам нет, так что мне остается надеяться только на свою память. Но какие тут могут быть гарантии?» «Но разве это не кокетство, Дитрих?» Я не сдержала улыбки. «Я уверена, что с вашей памятью все в полном порядке». «Ах, лиса!» – добродушно засмеялся он. «Уж надеюсь, что так будет и дальше, а пока вердикт такой. Не удалось обнаружить каких-то существенных изменений, которые могли бы объяснить нестандартное существование тела после смерти». «А несущественных?» «Ну, полагаю, ее легкие стали чуть менее рыхлыми. Совсем незначительные изменения структуры». «Мне внезапно стало и впрямь интересно. То есть все дело в дыхании? Раньше они могли дышать только туманом, а теперь, возможно, не помрут и снаружи?» «Возможно», – кивнул писарь. «Поэтому я так рад, что стражи притащили еще и живой образец». Я вспомнила кое-что из рассказа Кристофера и решила уточнить. «А когда вы вскрывали мертвого нелюдя, ну, тогда давно, когда они выходили, у него были такие легкие?» Машт крякнул. «Ты слишком хорошего мнения о моей памяти, девочка. Но вопросы задаешь хорошие. Разумеется, я не помню в подробностях, но я тогда все записывал и зарисовывал. Я понял свои книги, но, боюсь, это не сильно помогло. Разница столь незначительна, что не возьмусь утверждать однозначно. Но я бы сказал, что их легкие скорее соответствовали старым образцам тварей». «Значит, нелюди раньше тоже не могли долго жить вне тумана. Погоди, мы еще не знаем, что новые твари это могут. Это станет ясно через пару дней или неделю. Если тварь в клетке сдохнет, то дело не в продолжительности жизни вне тумана. А если нет...» Я немного помолчала. Но вопросы вертелись на языке, а в такие моменты мне никогда было не удержать их внутри себя. Поэтому продолжила расспросы. «А вы все записывали, что тогда было? Вообще все?» «Это мое призвание», – снова гордо заулыбался писарь. «И мое вдохновение, уж если на то пошло». «Я бы хотела почитать, если можно». Кусты бровей отправились на прогулку вверх по лбу. Тяжело было сдержаться и не смеяться, так потешно это все выглядело. «Почитать? Зачем?» «Мне интересно. Вокруг происходит много перемен, и мне бы хотелось знать обо всем этом больше». Он внимательно посмотрел на меня, видимо, пытаясь понять, не шучу ли я. «Ты необычный, Ясмина. Большинство истребителей лишены пытливого ума. Они хорошие, смелые и преданные люди, но их мало интересует прошлое. Да и будущее им интересно только в целом. Их жизнь настоящая, у них нет цели, только путь. Благородный и даже в чем-то жертвенный. У тебя нет дара писаря случайно?» Я свирепо мотнула головой, а он рассмеялся. «Ну, не сердись, я всего лишь шучу. Если бы ты была писарем, то не призвала бы оружие. Просто это необычно для истребителей». Хотя Эрик с Кирой всегда были такие же ищущие. И именно на их долю выпала вся эта жуткая история. Да и Кристофер, пожалуй, тоже. «Не зря вы с ним в единице. Давай сделаем так. У меня хоть и хороший почерк, но слишком много записей. Ты будешь в этих книгах до конца жизни разбираться. Но я могу тебе рассказывать. Или искать что-то для тебя, чтобы ты прочла сама. Так тебя устроит?» Я с благодарностью кивнула. «И с чего бы ты хотела начать?» «Ох, а с чего все началось?» Дитрих усмехнулся. «Со смерти мертвых богов». Я скептически посмотрела на него. «Серьезно?» «Более чем. После того, как произошла вся эта штуковина с нелюдьми, я начал еще глубже изучать историю мертвых городов. Ездил в главные архивы, собирал все, что мог, и нашел очень интересные записи. Но давай по порядку». Я уселась поудобнее, приготовившись слушать. «Ясмина, с какого события мы считаем время?» «С момента смерти мертвых богов, вы же сами только что сказали». «Верно. А как называется это событие?» «Великий исход». «Опять верно. А тебе не кажется странным, что название не совсем подходящее?» «Не кажется. Ну не точное, может быть. Смерть – это не совсем исход, конечно, но применимо к богам, кто знает». «Мне это не давало покоя, и я при каждой возможности проводил время в главной писарской и нашел несколько дневников, которые меня совсем запутали. Это, конечно, не оригинал, перепись документа времен исхода. И вот там несколько раз звучит фраза про уход предателей. Мол, когда ушли предатели, стало так-то и так-то. Когда предатели нас оставили, мир перестал быть таким, каким был. Упоминаются изменения вокруг, уход моря, ураганы, смерчи, ливни, разломы в земле». «Правильно, когда умерли боги, мир сердился и плакал, и усмирить его смогли только оставшиеся живые боги. Но разве о богах можно говорить как о предателях? Тем более их называют «те из нас». Это первая странность, которая не давала мне покоя. Но была и вторая, которая дополняла эту. Когда было остановлено нашествие, Эрик и некоторые другие, когда рассказывали мне о произошедшем, упоминали фразу, что сказала девочка-монстр. Звучала она как-то так: «Этот мир такой же наш, как и ваш». Я начинала понимать, куда клонит писарь. И у меня озноб пробежал по спине, и волосы на загривке встали дыбом. Но язык прилип к небу, и я не смогла озвучить свою мысль. «Может ли быть, — продолжил писарь, — что предатели — это люди? Что это они ушли из нашего мира в дыру? Тогда название «Исход» уже не кажется таким странным, верно? На той стороне вполне может находиться обычный человек. Кира провела там некоторое время, и на ней это никак не отразилось. Но вдруг длительное пребывание вызывает необратимые изменения в организме. Неизвестно, как там течет время и каким мутациям подверглись ушедшие из нашего мира предатели». Я с трудом сглотнула. В горле словно разожгли очаг и высушили все до корки. «И сейчас?» Мой голос был хриплым, даже трескучим. «Они ищут пути и возможности, чтобы вернуться в наш мир, потому что это их мир тоже?» «Во всяком случае, именно так сказала девочка-монстр», — удовлетворенный моими словами кивнул писарь. «Но ведь они чудовища!» «Верно. Но, похоже, очень умные чудовища. Они приручили твари, они выпускают в наш мир туман. Они могут открывать новые дыры, в конце концов. В чем-то они явно умнее нас. Никто из наших писарей так и не приблизился к пониманию, как же закрыть дыру или как очистить от тумана мертвый город. Все, что у нас есть, это устрашающие теории. А также вы, ребята. И только благодаря истребителям мы сдерживаем натиск этих чудовищ». «Великие мертвые боги», — прошептала я. «А, вижу, ты в шоке. Но одновременно я приятно удивлен, что ты очень быстро пришла к правильным мыслям. Сразу было понятно, что ты умница, Ясмина. Кристоферу с тобой повезло. И тут я резко вспомнила, зачем, собственно, пришла к писарю. Прочистила горло и осторожно спросила. Кристофере, скажите, а у него в детстве было прозвище? Писарь улыбнулся неожиданно широко и как-то хитро. А он говорил, что ты придешь ко мне с этим. Не могу сказать тебе, милая, он запретил. Но ты можешь попробовать как-то выведать. Ты мне нравишься, и я готов рассказать эту страшную тайну. Но мне нужен веский аргумент. Что бы это могло быть? Подкуп? Не думаю, что у тебя есть что-то столь любопытное, что сможет меня заинтересовать. Шантаж? Правда, моя жизнь так размерена и небогата на яркие события, что, боюсь, здесь тебя постигнет фиаско. Впрочем, ты можешь попытаться. Я подумаю. Мрачный азарт немного приглушил шок от услышанного. Наверное, я пойду, времени уже много. До встречи, Дитрих Машт. Тихой ночи, Ясмина Аббас. Когда я вернулась в комнату, то обнаружила спящую на кровати Люси. Похоже, она пыталась меня дождаться, но не смогла. Я не стала беспокоить подругу, а просто устроилась рядом. Какое счастье, что у истребителей такие широкие кровати.